Лала Агни, я просто хочу, чтобы ты помнил. О книге. Вы держите в руках книгу, в которой рассказывается о невероятной истории любви, подобной которой, пожалуй, мир еще не видел. Это повествование о чувстве, которому нет ни начала, ни конца. Оно вне времен, веков и расстояний. Это история истинной любви, которую герои романа пронесли в своих сердцах через множество жизней. Это книга о близнецовых пламенах, двух частях одной души. В романе рассказывается, как они в очередной раз пришли на Землю для того, чтобы снова вспомнить друг друга, искать, найти, любить, страдать и быть счастливыми. Между ними моря и океаны. Между ними страны и континенты. Между ними все мыслимые и немыслимые препятствия и преграды. Но им предназначены судьбой снова обрести друг друга. Думаю, что книга сможет настолько глубоко затронуть ваше сердце, что жизнь ваша уже никогда не будет прежней, и вы изменитесь вместе с нею. Вы научитесь быть любящими, смелыми, удачливыми, счастливыми. И вы поймете, что все в ваших руках. Эта история может потрясти не только вас. Я не удивлюсь, если она потрясет весь мир. Елена Руми, член Межрегионального сообщества писательских союзов. Хочу выразить огромную благодарность тем, без кого эта книга никогда не была бы написана. Моему главному редактору, чудесной подруге и вдохновителю Елене Руни, близким подругам Елене Покленковой и Алене Кариус за любовь и поддержку, моей дорогой маме и моим сыновьям, Мишель Мэдисон за помощь в создании обложки, замечательным, невероятным людям, тем, кто в меня верил и всегда поддерживал, огромная благодарность. Всем любви, ваша Лала.